Лия Морро. Измена. Счастье для миллиардера. Глава первая. «Тебя иметь приятнее, чем твою сестру!» — рычал мой муж. Из нашей спальни доносились странные звуки. Шорохи, возня, два сбитых дыхания и глухие стоны. «Надо было жениться на мне!» — самодовольно заявила Дилара. «Я тебе сразу говорила, Ника для тебя слишком простая и тихая. Тебе нужна бестия вроде меня, чтобы не заскучал». «Я с ней не из-за чувств, ты же знаешь». Раздраженный короткий выдох. Не дыша, я застыла за приоткрытой дверью, в ужасе уставившись в стену. Что они такое говорят? Не могу поверить. Все это было похоже на кошмарный сон. В голове шумело, перед глазами плыло. Мир безжалостно напрыгивал на мое шаткое тело. Как могут любимый муж и родная младшая сестра говорить такие ужасные вещи? Как они могут быть вместе? Не чувствуя своего тела, я заглянула в щель. Около кровати, прямо на полу, сплелись два обнаженных тела. Они были так поглощены друг другом, что даже не заметили меня. Блаженно закатывая глаза и прерывисто дыша, сестра без зазрения совести извивалась на мускулистом теле Мурата. Я сделала глубокий вдох, но выдохнуть не получилось. Воздух застрял в горле, в глазах появились слезы. Меня просто разрывало на куски, уничтожало прямо там, на этом самом месте. Столько лет совместной жизни, столько счастливых моментов проносилось в сознании и вдребезги разбивалось о целующихся на полу. «Мурат, как же так? Как ты мог растоптать все, что у нас было? Как мог так нечестно, подло? Грязно поступить со мной. А как же наша любовь, семья, о которой мы мечтали? Как же?» Мне хотелось умереть на месте, но я, как дура, продолжала стоять прямо на входе в комнату, широко глядя на самое настоящее предательство. Это было подло, больно, так что душа рвалась в клочья. «Почему? Что я сделала не так? Почему ты предал меня, выбрав другую? Мою родную сестру, Мурат! Мою сестру!» Внезапно Дилара выпрямилась, повалила сидящего ко мне спиной мужа на пол, подняла дрожащие от удовольствия ресницы и встретилась со мной взглядом. Сердце гулко стукнулось о ребра и замерло. Весь мир застыл. Дилара поняла, что я все увидела и услышала, и... усмехнулась. Я вздрогнула, виски пронзила болью, будто кто-то оглушительно выстрелил прямо мне в голову. Я рассыпалась уничтоженной пылью, со слезами глядя на самодовольную сестру. Ту, что смотрела на меня сейчас глазами победительницы, и ни капельки не стеснялась ситуации, в которой мы все оказались. «В чем дело?» Мурат повернулся через плечо, следуя за взглядом Дилары, и на мгновение завис, увидев в дверях меня. «Почему изменяет он, а стыдно мне? Почему провалиться на месте и умереть хочу только я одна?» Еще секунда, и от недоумения Мурата не осталось и следа. Непроницаемая маска безразличия тенью легла на лицо мужа. «Вероника?» Слышать свое имя из его уст было как никогда жутко. Обжигающий ледяной взгляд карих глаз не обещал ничего хорошего. «Что-то случилось?» Его обманчиво спокойный тон, от которого меня бросило в дрожь. «Серьезно? Он еще спрашивает?» «Ты оглохла?» Резкий, как пощечина, вопрос Мурата заставил меня дернуться. Я открыла было рот, чтобы ответить хоть что-то, но слова застряли в горле, мешая говорить, дышать, существовать. Почему он ведет себя так, будто ничего не произошло? Почему на нем другая женщина? Почему? «Ничего не случилось», — еле слышный шепот вылетел изо рта, чтобы раствориться в спальне. В комнате, где воздух пах любовью, но не моей, чужой. «Ничего», — притворно задумался Мурат, напрягая блестящие от пота мышцы. Я задохнулась коротким вздохом ужаса. Обманчиво спокойный тон мужа говорил об одном — он зол, смертельно зол. И сейчас вся эта злость выльется на меня, как ведро ледяной воды. Так и случилось. «Тогда какого хрена ты сюда приперлась?» От его рыка сердце на мгновение остановилось, чтобы забиться в утроенном ритме. «Разве я тебя звал?» Дилара тихонько хихикнула, поудобнее устраиваясь на достоинстве моего мужа, которое, по всей видимости, даже в этой отвратительной ситуации было в полной боевой готовности. Это было просто невозможно. Меня растоптали, унизили, смешали с грязью. Мой собственный муж. Сейчас я была такой жалкой и беспомощной, как будто не я застала его за изменой, а он меня. Боль смешалась с обидой и жалостью к себе. В горле встал ком, живот закрутило тошнотой. Какая мерзость! Как можно? Он этими руками меня обнимал, этими губами меня целовал. А сейчас был с другой женщиной. «Выйди!» — велел муж в ярости. Судорога прошла по моему телу. В груди что-то с силой натянулось и лопнуло. Кажется, это была моя любовь. Самая первая, сильная, трепетная. Я молча закрыла дверь, развернулась и пошла по коридору, ничего не видя перед собой. Машинально, не отслеживая движений, спустилась по лестнице на первый этаж этого огромного особняка, который должен был стать домом мне, нашим с Муратом детям, нашей семье. Дом, в котором в одночасье все стало чужим, недружелюбным и грязным. Мне казалось, предательством мужа пропитался даже почерневший воздух. Все здесь было липким, мерзким, отвратительным. Я больше не хотела здесь быть. Боже, где угодно, только не здесь. Зацепила сумочку и вышла на парковку, села в автомобиль. Сейчас утро. Я собиралась на работу в офис. Муж всегда был против того, чтобы я работала. Хорошо, что я настояла на своем. Если бы послушалась его, что бы сейчас делала? Куда бы шла? И на какие средства планировала начинать новую жизнь, залечивая глубокие раны из прошлой? Мурат, ты был моей любовью, моей жизнью, моим смыслом. И стал тем, кто меня уничтожил. Ты был моим мужем, моим защитником. И в итоге сам нанес смертельный удар. Я завела мотор, шумно хватая ртом воздух и попросту задыхаясь. Я не могла дышать, я не знала, как мне дальше жить. Выехала за ворота и вдавила педаль газа. Нужно уехать. Нужно скорее оказаться как можно дальше от этого дома и этого человека. Мне было больно, мерзко, противно. Вспоминать его руки, его поцелуи, его слова. Сцепила зубы, борясь с желанием закричать от отвращения и начать отряхивать себя прямо в машине. Быстрее и дальше, еще, еще, еще. Я не останусь в этом доме. Я больше в жизни не встречусь с этим мерзавцем. Ему в моей жизни больше нет места. Практически не видя дороги из-за слез и застывшей перед глазами картинки целующихся Мурата и Дилары, я резко свернула на ведущее в город шоссе и... Удар! Грохот! Страшный скрежет! Рывок! Машину крутануло, взвизгнули тормоза и я, и резко все остановилось. С глухим стоном я огляделась, не веря, что осталась жива. Посмотрела на искалеченный капот машины, перевела взгляд дальше. Я врезалась в черный майбах. О, Боже! Дверь ужасно дорогой машины медленно открылась, и на улицу вышел мужчина в стальном костюме. Статный и властный, это я поняла сразу. Даже через стекло чувствовалась его мощная мужская энергия и сила. Мне дышать стало тяжело, тело парализовало. Он так выделялся на фоне других мужчин, что казался по меньшей мере богом, сошедшим с Олимпа. Сильный, уверенный, могущественный. Способный по щелчку пальцев переворачивать человеческие жизни и судьбы. С таким человеком шутки плохи, с таким нельзя связываться. Он посмотрел на свой автомобиль, что-то сказал водителю. А потом перевел взгляд на мою искореженную машину и мрачно пошел на меня.